Глава 4. Дядя Джеймс. Этой ночью я уснула, едва голова коснулась подушки. Сновидения туманные, путанные, будто комок из разношерстных ниток в корзине бабушки, накинулись скопом и затянули свою пугающую темноту. Грезилось, будто я иду по бесконечному лесу, из которого зима выела все краски. Серые скелеты деревьев тянули кривые голые ветви, норовя ухватить за подол. Схваченная морозом дорожка петляла меж потрескавшихся от холода стволов. Из расщелин в земле сочилось невесомое кружево тумана, обволакивая ноги до колен. А воронье, сидящее на ветвях, провожало меня внимательным взглядом. Я шла на зов, который ощущала каждой клеточкой кожи, но объяснить его природу не могла, как ни пыталась. Потом зимний лес сменился длинным коридором, вымощенный белыми мраморными плитами пол, арочные проемы с позолотой, картина людей в богатых рамах. Я боялась глядеть в их застывшие лица, потому что чувствовала множество взглядов. Сотни глаз следили за мной, точно за неведомым зверем. И от этого по коже бежали мурашки. Двери. Бесконечное множество дверей, но за каждой из них скрывалась пустота. Кроме одной, единственной. Той, за которой меня ждал источник зова. Когда пространство вокруг начало таять, я не сразу сообразила, что просыпаюсь. Тело дернулось, я распахнула глаза, увидела над собой обеспокоенное лицо миссис Беркинс. «Девочка, что ты долго ты сегодня спишь? Всегда ведь с позаранку вставала. Мы с твоей бабушкой уже волноваться начали. Я зашла и вижу, ты мечешься по кровати, как будто тебя жар мучает». «Нет, все хорошо». Я села, откашлялась. В горло как песка насыпали, а ноги и руки не хотели повиноваться. «Спасибо, миссис Беркинс». Она окинула меня внимательным взором темных глаз, поправила передник. «Тогда спускайся вниз, деточка. Твой дядюшка прислал мальчишку посыльного. Передает, сегодня к обеду будет у вас». Я непроизвольно застонала. Дядю Джеймса видеть не хотелось. В последние годы он редко бывал у нас, предпочитал отправлять крошечные суммы на наше содержание почтой. Одним из веских поводов для визита стал случай 2 года назад, когда я устроилась на работу в местную аптеку. Надоело влачить жалкое существование и надеяться на подачки дяди. К тому же я считала себя достаточно взрослой и не хотела сидеть дома сложа руки и ожидая, пока кто-нибудь женится на мне из жалости. Но уже через неделю примчался разъяренный дядюшка. Его тонкие светлые усики гневно топорщились, когда он кричал, что я позорю род своими выходками. Конечно, он счел то, что я пошла искать работу, позором. Его всегда волновала людская молва и разного рода слухи. Мы ведь не дать не взять провинциальные аристократы. Стыдно девице из благородного рода трудиться, как простая горожанка или крестьянка. Зато ходить в обносках и жить впроголодь не стыдно. Не знаю, как дядя Джеймс это провернул, но после его визита меня не брали нигде. Ни помощницы модистки, ни ассистентка и аптекаря. Не даже в бакалейной лавке. Получалось иногда продавать свое рукоделие. И на том спасибо. Миссис Беркинс помогла накрыть обед в гостиной. И когда заявился дядюшка, оставив грязные следы от щегольских ботинок на ковре, что я недавно вычистила, на столе уже дымился рыбный пирог по ее собственному рецепту. Этот Франт презрительно наморщил нос, разглядывая обстановку и покачивая тростью с полированным янтарным навершием. От него за версту несло снобизмом, вместе с мелочной жаждой казаться внушительнее и богаче, чем он есть на самом деле. Поцеловав затянутую в кружевные перчатки руку бабушки, он поприветствовал меня. «Здравствуй, Розалин, детка». От оценивающего взгляда мутно-голубых глаз захотелось поежиться, но я лишь гордо вздернула подбородок. «А ты повзрослела. Вытянулась, стала похожа на девушку. Только эти пухлые щечки с ямочками. Деревенский загар портит всю картину». Кажется, я пошла красными пятнами от обиды. «Странно, что мои щеки на месте, дядюшка. На те деньги, что вы нам высылаете, не пошикуешь». Процедила тихо, чтобы не услышала бабуля. Я не хотела устраивать при ней отвратительных сцен. Он лишь усмехнулся. «Ну-ну, детка, не преувеличивай. Молодым девушкам вредно есть мясо. Говорят, от него могут появиться прыщи». И поправил кружевное жабо под подбородком. Захотелось вцепиться в эти накрахмаленные кружева и оттаскать за них дядюшку, чтобы не думал задаваться. Он только и делает, что тратит деньги да проматывает мое наследство, не думая ни о семье, ни о приумножении капитала. Интересно, откуда он сейчас берет деньги? Не удивлюсь, если от обеспеченной женщины. Дядя Джеймс был еще довольно молод и хорош собой, но красота его была холодной и отталкивающей, хотя некоторые дамы находили его привлекательным. Наш городишко полнился слухами. Некоторые долетали и до меня. Например, не так давно болтали, что дядюшка ездил с богатой вдовой отдыхать на воды, после чего успешно ее бросил ради свежей юбки. «Джеймс, мальчик мой! Рози, детка!» — позвала бабушка, оглядывая слепыми глазами комнату. «Вы что там шепчетесь? Идите за стол!» «Конечно, ба, извини, сейчас идем!» С показным добродушием отозвалась я. «Миссис Эвлиш, прошу прощения за задержку. Просто поздравляю нашу Рози с прошедшим днем рождения. Она уже большая девочка, и я намерен серьезно поговорить с вами обеими». Он снова скользнул по мне липким взглядом. И это явно не сулило ничего хорошего. «У меня есть предложение, от которого Розалин просто не может отказаться», —